Чувство третье. Глава первая. Около недели спустя. Алиса. «Я через час-полтора приеду. Выходной же, все равно дома делать нечего», — щебечет в трубку Лиля. «Кнопок на себя возьму, а ты марафет спокойно наведешь. Тебе сегодня китайцев покорять», — хихикает ехидно. «Столько встреч с ними прошло уже. Могла бы хоть какого-нибудь захудалого бизнесмена с Поднебесной себе отхватить», — продолжает издеваться. «Лиля, у тебя все мысли к одному сводятся», — смеюсь я. Непринужденная беседа с подругой расслабляет, отвлекает меня от переживаний. Нервничать я еще вчера начала, когда Стас сообщил о той самой судьбоносной встрече с китайскими партнерами. Она состоится сегодня, а я морально совсем не готова. Да и физически тоже, если учесть, что нас ждет семейный маршрут по-китайски, а я уже с утра устала. «Я знаю, что говорю», — назидательно тянет Лиля. «Небось, носишься сейчас по квартире в своей дурацкой безразмерной футболке с лисятами и потертых джинсовых шортах. И на голове черти что!» — фыркает она. «Молчу, потому что так и есть». Смотрю на свое отражение в зеркале, установленном в створке шкафа-купе, и недовольно вздыхаю. «Лиля права. Меня все равно дома никто не видит», — огрызаюсь я. Сама же прокручиваю в голове душевное слово «дома» и тут же возвращаю себя на землю. «Это не наш дом, а лишь временное пристанище, хотя, признаться, мне нравится атмосфера в квартире, словно чувствую в ней что-то родное». «Тебе еще двойняшек кормить», — сознанием дела добавляет подруга. «Точно ничего не успеешь. Короче, скоро приеду и отпущу тебя собираться». «Угу», — мычу в ответ. Зажав мобильный между плечом и ухом, я пытаюсь немного прибрать детские вещи, что не умещаются на полках шкафа. Квартира, которую выделила нам компания Стаса, чистая, теплая и уютная, но какая-то холостяцкая, в стиле минимализм. Несмотря на то, что здесь две большие комнаты, кухня-гостиная, нам с кнопками катастрофически не хватает мебели. Начинаю скучать по старым бабушкиным шкафам с большими антресолями, которые были у Лили на съемной квартире. Становлюсь на носочки и тянусь к верхней полке. Я не использовала ее, потому что слишком высоко для моего роста, но, судя по количеству одежды у двойняшек, мне все же придется уложить часть вещей туда. Цепляюсь пальцами за край, хочу заглянуть на полку, но деревянная перекладина вдруг соскакивает с держателей и скользит в мою сторону. Успеваю застопорить ее в последний момент, однако на меня сваливается ворох чьих-то аккуратно сложенных вещей. Выпускаю мобильный, а сама теряю равновесие и плюхусь на пол. «Да блин!» — вскрикиваю в сердцах. Двойняшки мгновенно оказываются рядом, мои Чип и Дейл. «Та блин!» — хором подхватывают новое ругательство. Радуюсь, что грубо материться не в моей привычке, иначе из-за словарный запас малышей перед органами опеки краснеть бы пришлось. Впрочем, блин, тоже искоренить сложно будет. «Уф, еду!» — взволнованный голос Лили доносится из мобильного, что валяется неподалеку. Звонок прерывается, а я тем временем удивленно перебираю упавшие на меня вещи. Среди них в основном шорты и футболки, домашняя одежда, мужская. Могу поклясться, что узнаю ее запах, такой родной, заставляющий сердце биться быстрее, разгоняющий кровь по венам. Стас ночевал здесь, в служебной квартире? Не хочу даже думать, зачем ему она понадобилась и с кем. Поэтому небрежно комкую вещи, с трудом ставлю полку на место и закидываю их туда. Без дополнительного места в шкафу обойдусь. Одежду кнопочек временно загружаю вниз, а сама беру малышей за ручки, веду на кухню. Вик и Витя охотно садятся за стол, ведут себя примерно. Но ровно до того момента, как я ставлю перед ними тарелки с творогом. Сегодня ситуацию не спасают даже фрукты. Двойняшки отчаянно борются с едой, болтают на своем, словно переговариваясь и составляя план захвата мамы в плен. В итоге я сдаюсь. Выбрасываю белый флаг, в роли которого служат любимыми малявками персиковый йогурт. Выдаю им по бутылке, а сама бессиленно сажусь рядом. Вика без проблем откручивает крышечку и с удовольствием делает глоток. Я мельком поглядываю на часы. Время есть, но уже через пару секунд. Уверенность в том, что я успею привести себя в порядок, стремительно тает. Витя решает взболтать йогурт, встряхивает бутылку так, что крышка отлетает, а содержимое расплескивается вокруг. Чувствую, как светлые капли ложатся на мое лицо и футболку. Вижу, что и сынишке досталось угощение. И только Вик спаслась от йогуртовой маски, успев отодвинуться подальше. Несмотря ни на что, Витя заходится звонким хохотом. Я даже злиться на него не могу в этот момент. Прячу улыбку, достаю влажные салфетки и тянусь к маленькому баловнику. Звонок в дверь кажется мне спасением, но не могу сразу помчаться и открыть. Прежде всего заканчиваю вытирать Вите личико, убираю со стола остатки йогурта, а сынишке даю новый. Краем глаза отмечаю, что Вика сидит спокойно и пьет свой. Надолго ли ее хватит? Грозно шику на обоих и вылетаю в коридор. Звонки тем временем сменяются нетерпеливым стуком. «Знаешь, Лиль, ты была права. Мне жутко нужна помощь, и ты очень вовремя», — тараторю я, спешно открывая замки. Распахиваю дверь и застываю статуей, потому что на пороге стоит Стас. Строгий, красивый, уверенный в себе, облаченный в деловой костюм, с которым, наверное, сросся воедино за все эти годы. Правила приличия диктуют, что надо бы поздороваться с боссом, но состояние шока оказывается сильнее, превращая меня в камень. Не обронив ни слова, делаю пару шагов вглубь коридора, чтобы позволить Стасу войти. Он ставит на пол какой-то пакет, потом медленно скользит по мне взглядом, задерживается на обляпанной футболке с лисичками, чуть заметно усмехается и возвращается к лицу. Импульсивно протягивает руку, проводит пальцем по моему носу, стирая капельку йогурта. «У тебя все в порядке?» — приподнимает бровь. Да». Сипло тяну я, а сама сквозь землю готова от стыда провалиться. Судорожно вытираю лицо ладонями, лихорадочно поправляю небрежный пучок на голове и, осознав, что все бесполезно, обреченно обхватываю себя руками. Устремляю глаза вниз, прячу от Стаса, и только сейчас замечаю связку ключей у него в руке. «У тебя свой комплект ключей есть?» — надуваю губы. Становится неуютно при мысли, что кто-то может беспрепятственно войти к нам, пусть даже этот кто-то Стас. «Да, квартира ведь...» Запинается, словно опасаясь сказать лишнее. «Служебная?» Выдает, наконец. Неожиданно протягивает мне связку с векометаллом. «Но если ты против, то можешь забрать». Выдает невозмутимо. На мгновение теряю дар речи. Смотрю на ключи, словно на опасный магический артефакт, а потом перевожу внимание на Стаса и не понимаю, что происходит. На его месте любой другой начальник начал бы власть проявлять и указывать, кто здесь главный. Даже Глеб, будучи моим мужем, не упускал удобного случая напомнить мне, в чем доме за счет кого я жила. Словно хотел выставить себя благодетелем, подобравшим нищенку на улице. Я, в свою очередь, должна была чувствовать зависимость от него, чтобы никуда не делась, не ушла. Но жизнь сама расставила все по местам. Чем чаще я вспоминала наши с Глебом семейные будни, тем больше понимала, зачем он провернул подлую авантюру с опекой. Ждал, что именно к нему я приду за помощью. Хотел привязать меня, подчинить. Знал, что при помощи детей это сделать намного легче, чем деньгами. Но не учел, что я никогда не смогу простить ему покушение на моих кнопочек. Что касается Стаса, то он оказался рядом в самую сложную минуту, помог и ничего не потребовал взамен. За минувшую неделю ни намека не пустил в мою сторону. Был сдержанным и немного напряженным. Постоянно отвлекался на какие-то звонки, а порой уезжал из офиса посреди рабочего дня. Меня волновало, что происходит с ним, но спросить напрямую не хватало смелости. Мы слишком отдалились друг от друга после того, как он узнал о детях. Может, и к лучшему. Однако Стас спас нас, а я прямо сейчас ярко демонстрирую ему свое недоверие, которого он не заслужил. «Нет-нет, все правильно», — лихорадочно качаю головой. «Пусть ключи остаются у тебя, ты же босс, а мы здесь временно». Долго подбираю подходящее слово, но оно не нравится Стасу, судя по его мрачному лицу. «Только я была бы признательна, если бы ты не использовала их, пока мы с кнопками находимся в квартире». Загорский кивает, прячет ключи в карман, а я тем временем анализирую, зачем он приехал в столь раннее время. Выезжать мы должны были из офиса, после обеда. Испуганно округляю глаза, неужели я что-то напутала? И стою теперь перед ним в замурзанной домашней одежде, когда должна быть при полном параде. «Стас, что случилось?» Чуть ли не всхлипываю я. «Вы шли уже в России, я перепутала время, неправильно поняла тебя, я...» Загорский прекращает мой словесный поток легким жестом руки, наклоняет голову на бок и улыбается одним уголком губ, как обычно. «Нет, ты ни при чем», — ровно произносит он. «Я приехал, чтобы успеть поговорить с тобой до начала встречи». Звучит с налетом вины и неуверенности. Возникли некоторые новые обстоятельства, и... Впитываю каждое его слово, стараясь ничего не упустить. Но Стас вдруг умолкает резко, на полуслове, опускает взгляд и внимательно смотрит куда-то позади меня. Сжимает губы, стискивает челюсть, играя желваками на скулах, и сгибает бровь. Загорский не злится, в этом я точно уверена, успела изучить его, однако недостаточно, чтобы понять, что происходит с ним в конкретный момент. На волевом мужском лице мелькает целый спектр эмоций, что сменяют друг друга, но ни одна не задерживается. Представляю, какая буря поднимается сейчас в его душе, если даже внешне он не в силах ее скрывать. Наконец Стас возвращает привычный ему защитный облик. С огромным трудом, но все же становится непроницаемым и спокойным. Оборачиваюсь, чтобы узнать, что именно сломало сурового босса, и вижу Вику и Витю, которые успели бесшумно покинуть кухню и теперь смущенно мнутся в коридоре, не сводя заинтересованно глаз мужчины, которого видит впервые в жизни. Со своего отца. Вика и Витя, представляю малышей, чтобы немного разрядить обстановку, дети, за которых произошла вся суматоха. Намеренно не употребляю фразу «наши дети», мне хватило реакции Стаса, когда я ведома отчаянием призналась, что он их родной отец. Больше не собираюсь навязывать ему двойняшек. Если Загорскому удобнее оставаться Чайлдфри, то пусть так и будет. Только кнопочки очень стеснительные. Спешу добавить, вспоминая, как малыши шарахались от Глеба. И тут приходит моя очередь удивляться. Не успеваю закончить фразу, как Вика и Витя, словно по команде, подскакивают к Стасу, останавливаются напротив, буквально в полуметре от него, и в унисон выдают свое неразборчивое «Привет!». Стас все это время глаз с них не сводит, а они стоят, задрав головы. Молчаливую зрительную перестрелку первым прекращает именно Загорский. Затаив дыхание, я ошеломленно наблюдаю, как он опускается на корточки перед малышами, чтобы быть ближе к ним, а не возвышаться каменной глыбой. «Ну, привет!» — произносит тихим, бархатным голосом, от которого мое сердце стучит где-то в горле. «Я Стас», — говорит через паузу. «Папа, просто папа, упертый ты бездушный робот!» Мысленно ругаю Загорского, а сама воспламеняюсь изнутри. Обидно и больно. Почему он мне не поверил? Как мог с легкостью отказаться от детей? Однако мой гнев улетучивается, когда Стас улыбается по-доброму и протягивает руку. Пожимает Вите крохотную ладошку, а Вику ласково треплет за щечку. «Так, у меня есть кое-что для вас», — спохватывается он и берет оставленный на полу пакет. «Правда, не уверен, что угадал», — обращается уже ко мне, а я посылаю в ответ ободряющую улыбку. «Честно говоря, самое интересное, что выбрал Стас для двойняшек. И вкусы необычные, угодить им непросто. Кроме того, очень сложный характер у обоих. Дети могут даже от любимых игрушек отказаться, если им даритель не нравится. Так с бывшим мужем было». Когда Загорский достает и разворачивает шуршащие свертки, я шумно выдыхаю. Он протягивает Вике плюшевого бурого медвежонка, а Вите — игрушечный джип, и, если я не ошибаюсь, в точности повторяющий очертания настоящего автомобиля Стаса. Ох уж эти мужчины, у них тоже свои развлечения. «Угадал», — сипло шепчу, — «почти». Едва сдерживаю усмешку, когда двойняшки, не сговариваясь, меняются местами. Витя выхватывает из руки Стаса медведя, потому что обожает мягкие игрушки, а Вика забирает джип. Несмотря на стереотипы, моя девчушка предпочитает машины. Загорский пораженно сводит брови и медленно поднимается. Тем временем дети спешат скрыться в комнате и устроить полный тест-драйв своим подарком. «Кнопки, что нужно сказать?» — кричу им вслед, активируя режим строгой матери. «Спасибо!» — отзывается Витя, слегка коверкая слово. «Да и все!» — ехидно прищуривается Вика, становясь похожей на хитрую лисичку. Набираю полный легкий воздуха, чтобы возмутиться, но добрый смешок сбивает меня с толку. «У нее определенно есть деловая жилка!» Хохочет Стас расслабленно. Непривычно видеть его таким, настоящим. «Угу, она вся в отца», — бурчу я и тут же осекаюсь. От поспешно брошенной мною фразы на мгновение воцаряется гнетущая тишина. Загорский заметно напрягается, а я кусаю губы, ругая саму себя на все лады. «Так что за обстоятельства, Стас?» — тороплюсь сменить тему. «Китайцы выдвинули новые условия?» «Можно сказать и так», — задумчиво потирает подбородок, не решаясь сказать мне, в чем дело. «Вэйд Шли прилетает со своим младшим сыном. Он видел ваши с детьми фотографии и ожидает, что кнопочки...» Ухмыляется на этом слове, а мне нравится, как он его произносит, тепло и нежно, что они тоже примут участие в тестировании туристического маршрута. Стас смотрит на меня из-под лобья, пытаясь считать реакцию. «Так что ты можешь взять детей с собой и...» «Нет, Стас», — отрицательно качаю головой. «Знаешь...» «Ясно», — перебивает меня он. «Нет, так нет, я придумаю, что сказать Вэй Джули. Ты права, незачем тянуть малышей в бизнес. Зря я затеял все это». «Ты не понял, я имею в виду другое. Останавливаю его, пока извиняться не начал. Я видела ваш маршрут, переводила текст. Если бы я знала, что он рассчитан на маленьких детей, то сразу бы высказала свое мнение. Слишком много объектов, Стас. Чересчур скучно для таких крошек. Знаешь, что нас ждет?» Дерзко вздергиваю подбородок. «Веселье начнется с исторического музея, где мы будем или откровенно зевать, или ныть, или бегать по залам. Во дворце разобьем парочку вас, которые плохо стоят. Через пару часов приключений устроим истерику. Апофеоза следует ожидать в выбранном твоими работниками фешенебельном ресторане, который абсолютно не предназначен для детей. Ни специального меню, ни стульчиков, ни игровой зоны». Загибаю пальцы. «Хм», — недовольно хмыкает Стас. «Так и знал, что мы облажаемся». Выдает неожиданно искренне, но грубовато. «Что делать теперь? Несколько часов до встречи». С надеждой смотрит на меня, будто поддержки ожидает. «Импровизировать». Подмигиваю боссу, который впервые за время своей карьеры растерялся, потому что речь зашла о детях. «Что же, Чарльз Фризагорский, проведем сегодняшний день по-семейному. Вдруг тебе понравится упрямый папашка?» «Тогда собирайся», — неожиданно приказывает Стас. «Я присмотрю за малышами пока». Совершает контрольный выстрел мне в душу. «Уверен?» — щурюсь скептически. «Нет», — честно признается, «но тебе нужно переодеться и подготовиться к встрече». Ласкает меня внезапно загоревшимся взглядом, порывисто приближается и запускает руку в мои волосы, ослабляя ужасный пучок. Огненно-рыжие локоны мгновенно рассыпаются по плечам, словно ждали этого момента. Стас обхватывает ладонью мой затылок и слегка массирует. «Иди в душ». От одного этого слова краснею до корней волос. А я справлюсь. Невозмутимо продолжает, будто не делает сейчас ничего предосудительного. Иначе так и будешь пахнуть кефиром и персиками. Выдается смешком. Вновь вспоминаю, как выгляжу, и мечтаю провалиться сквозь паркетный пол с подогревом. Домашняя замухрышка, рядом с идеальным Загорским. Но его это не смущает и не останавливает. Наоборот, Стас окончательно дезориентирует меня, когда, наклоняясь, проводит носом по виску. Вдыхает, будто запоминая запах моего тела. Тыльной стороной ладони аккуратно касается горящей румянцем щеки, вынуждая меня на миг прикрыть глаза от нахлынувших чувств и затаиться. Потом отстраняется, ловит мой взгляд, растерянный, замутненный, но такой же пламенный, как и его. Переводит внимание на губы, смотрит с жадностью, даже позволяет себе провести подушечкой большого пальца по нижней. Подается ближе, обжигает дыханием и... отступает назад, делает шаг, еще один. Неумолимо увеличивает расстояние между нами. Жестом указывает мне на ванную комнату, а сам резко разворачивается и направляется в детскую. Со спокойной душой отпускаю Стаса к своим кнопочкам. Нашим, потому что доверяю ему как никому другому. Если бы 3 года назад между нами все сложилось иначе, если бы не обстоятельства. Из моей груди невольно вырывается шумный выдох. Мне действительно жизненно необходим душ, желательно ледяной. Быстро привожу себя в порядок и бесшумно приоткрываю дверь ванной, протискиваюсь в образовавшуюся щель. Намереваюсь проскользнуть в свою комнату, чтобы быстро переодеться, а не разгуливать по квартире в халате. Но голоса и звонкий детский смех, доносящиеся из комнаты, заставляют меня перестроить маршрут. На цыпочках подхожу к проему двери и заглядываю внутрь. Представшая взору картина заставляет меня часто поморгать и даже ущипнуть себя, чтобы убедиться, что я не сплю. Стас сидит прямо на полу, наверняка измяв дорогущие, идеально отпаренные костюмные брюки. Но, кажется, его это мало беспокоит. Все внимание направлено на кнопок, которые носятся вокруг. Они эмоционально рассказывают что-то на своем, визжат и от перевозбуждения глотают слова, переходя на абсолютно неразборчивый детский сленг. Приносят папе свои любимые игрушки, словно хвастаясь сокровищами. «У вас все нормально?» — интересуюсь вкрадчиво и теряюсь под сияющим взглядом Стаса. «Конечно», — с показной уверенностью заявляет Загорский, принимая из рук кнопок очередную игрушку. «Но мне нужен переводчик», — добавляет еле слышно, будто двойняшек обидеть боится. «Я больше половины не понимаю. Я иногда тоже», — шепчу сквозь хихиканье. «Просто соглашайся». Загорский послушно кивает в ответ на воодушевленную тарабарщину Вите, а потом подхватывает его и усаживает к себе на колени. Рядом тут же пристраивается Вика, ревнует. До боли хочется остановить время, зациклить мгновение, раствориться в нем, потому что буквально через пару часов все исчезнет. Стас вернется в образ сурового босса, а я буду дальше строить нашу с кнопками жизнь без него. Но пока позволяю себе помечтать. Опираюсь плечом о косяк двери и наблюдаю за тем, как Стас возится с малышами. Сказку раньше времени разрушает короткий звонок в дверь. Срываю с места и чуть ли не телепортируюсь в коридор, потому что догадываюсь, кто именно мог заявиться в такое время. «Лиль, я совсем забыла тебя предупредить. Виновата бубню я, держа подругу на пороге. Планы изменились, и я на встречу с китайцами малых возьму. Как же ты работу и материнство одна совмещать будешь? Это кому такая идея глупая в голову пришла?» С беспокойством всматривается в мое лицо она. «Подожди, а как же тиранище твой? Босс же не в курсе детей?» Прищуривает глаза. «Алиса?» «Уже в курсе, и с опекой именно он мне помог. Но я не говорила тебе, прости». Тараторю быстро. «Ох, Лиль, давай я потом тебе все объясню. Сейчас некогда». «Выпроваживаешь меня?» С подозрением тянет подруга. «Хм, ты не одна?» За столько лет она научилась видеть меня насквозь, и все же я пытаюсь солгать. «Конечно, не одна». Нервно хихикаю. «Кнопочки же со мной». Натягиваю на лицо искусственную улыбку. «Так-так-так». Лили постукивает пальчиком по подбородку. «Я тебе бизнесменов предлагаю, а ты сама справилась втихаря. Хвалю». В этот момент из комнаты отчетливо слышится голос Стаса. «Молю всех богов, чтобы подруга не узнала сурового босса. Но удача сегодня не на моей стороне». «Загорский?» — лепечет Лили одними губами. «Лиль, это по работе, мы навстречу выезжаем скоро». Оправдываюсь поспешно. «Я в курсе, когда встреча. Много успеть можно до ее начала». Подруга не выбирает выражений, чем невероятно злит меня. «Тш, прекрати. У нас со Стасом ничего нет». Хриплю возмущенно. «Стас? Как мило!» Усмехается Лиля, а потом вдруг замирает, пораженно округляя глаза. «Ну, конечно!» Выдыхает она, а я шикаю, чтобы говорила тише. «Виктор и Виктория Станиславовича? Очуметь! Так он и есть твой случайный попутчик, поэтому так легко взял тебя на работу». Жалею, что в отчаянии поделилась историей появления моих кнопочек, без имен и деталей в общих чертах. Однако этого оказалось достаточно для прозорливой подруги. «Лиля, нет, прошу тебя, молчи!» Всхлипываю я, готовая расплакаться. «Очуметь!» Ошеломленно повторяет она, а потом неожиданно мрачнеет. «Слушай, у тебя большие проблемы, Алиса. Не знаю, какую любовь, морковь и дачу в придачу тебе Загорский предлагает, но все это полная чушь». Шипит она еле слышно, поглядывая в сторону комнаты, где Стас с детьми. «Его стерва жена в порошок тебя сотрет, и он никуда от нее не денется. Я недавно телефонный разговор Врагова услышала. Он, кажется, под Загорского копает. Родственнички». Закатывает глаза. «Так вот, не знаю деталей, но чита Загорских крепко связана брачными узами. Там вопрос бизнеса и больших денег. Думаешь, он откажется от всего ради тебя?» Отрицательно качаю головой, потому что ничего не жду от Стаса. Но Лиля не умолкает. «Пф, мужики-козлы, на Глебушку своего взгляни. Максимум, что может сделать Загорский, так это детей у тебя забрать, потому что с женой, видимо, не получаются». «Хватит, Лиль, ты его не знаешь». Фыркаю я, не в силах держать эмоции в себе. «И не смей никому говорить об этом». «Это ты его не знаешь. Я предупредить тебя хочу. А ты цепляешься за свои розовые очки». Отмахивается от меня, как от безнадежной дуры. «Ай, все, поступай, как хочешь». Лиля топает ногой и, нервно развернувшись, уходит. Закрываю дверь, стараясь не хлопать слишком громко. Опираюсь о нее ладонями и утыкаюсь лбом в прохладную деревянную поверхность. Знаю ведь, что Лиля права. Сколько раз она предупреждала меня о Глебе, да только я не слушала, слепо верила бывшему мужу. И вот история повторяется только теперь со Стасом. «Алиса?» — раздается за спиной обволакивающий голос, обманчиво заботливый. «Что-то случилось?» Понимаю, что хочу всегда его слышать, видеть Стаса рядом, чувствовать его. Не переболела, не отпустила. Все так же желаю, чтобы он был моим. Нашим с кнопочками. Не в мучающих меня снах, а наяву. Но жестокая реальность в очередной раз ломает мечты, а заодно меня. «Нет, Станислав Сергеевич, ничего». Рявкую я, тщетно пытаясь скрыть чувства под шаткой броней. «Собираемся и выезжаем». Разворачиваюсь, подхожу ближе и протягиваю руки к кнопочкам, которые выскочили в коридор вслед за Стасом. Но они смотрят на меня хмуро, ведь я раньше не позволяла себе повышать при них голос, а потом и вовсе жмутся к Загорскому. Выбирают сторону «папы». «Вот так, значит?»